Глава вторая. Что такое утро, Алексей Волошин уже давно забыл. Просыпался он обычно к полудню. Летом, правда, приходилось подниматься чуть раньше, не давали спать птицы. А вот зимой можно поваляться в постели подольше. За окном все равно ничего хорошего. То мороз, то слякоть, а то и вовсе каркают вороны. Хорошо было только в душевой кабине. К часу дня Волошин садился завтракать. Обычно яичницей с ветчиной, сухариками с малиновым джемом и чашечкой кофе. После чего Алексей звонил директору рекламной фирмы, владельцем и президентом которой он сам и являлся. «Как дела, Гриша?» «Все дела в прокуратуре», — вздыхал директор. «А у нас одна суета, да и то пустая». Это было правдой. Прибыль с каждым месяцем оказывалась все меньше и меньше. Алексей прекрасно понимал, что состязаться со столичными рекламными монстрами лучше не пытаться. Пирог поделили без него, к тому же крыс, подбирающих крошки под столом, тоже хватало. Так что долго продержаться на старых связях и приятельских отношениях вряд ли удастся. Разговоры с директором портили настроение. Хотелось выскочить из дома и лететь в офис, самому впрячься в работу и что-то изменить, перевернуть, чтобы опять все закрутилось и завертелось. Но вместо этого Алексей ходил по квартире и разговаривал сам с собой. «Неплохо бы прибрать здесь», — говорил он, глядя по сторонам. Квартира Волошина, несмотря на то, что являлась самой, что ни на есть, холостяцкой, была немаленькой, и потому генеральная уборка откладывалась на неопределенное время. А навести порядок следовало. «У кого грязно в доме, у того и на душе не чище», — говорила когда-то мама маленькому Алексею. В квартире Волошина иногда обнаруживались предметы дамского туалета. Однажды он полез под кровать в поисках пепельницы и обнаружил там маленький никелированный револьверчик, в барабане которого находилось 5 пулечек. Сколько времени провалялся револьверчик под кроватью, неизвестно, но, судя по всему, долго, потому что был весь в пыли. Никто не звонил и оружием не интересовался, так что установить владелицу не представлялось возможным. Поначалу, сидя на полу перед кроватью и стирая с револьвера пыль, Волошин усмехнулся. Дожил, дескать, спал с киллершей. Потом напряг память, вспоминая, где и когда мог познакомиться с потенциальной наемной убийцей, но все впустую. Оружие, впрочем, оказалось газовым, и неизвестная дама постоянно держала его при себе, скорее всего, чтобы обороняться от сексуальных маньяков. Но маньяки, наверное, не хотели нападать, и потому надобность в револьвере отпала сама собой. А робкая женщина так и не вспомнила, где забыла свое личное оружие. Волошин тогда положил находку в нижний ящик письменного стола, за который, кстати сказать, почти совсем не садился. В том же ящике лежали в своих коробках старшие братья дамского пистолетика. Большой пневматический «Магнум» и газовый «Иш». Волошин иногда доставал их, рассматривал, протирал и смазывал, но никогда не пользовался. Даже не понимал, зачем приобрел их когда-то. Зашел, видимо, из любопытства в оружейный магазин и купил то, что понравилось. Вообще-то, настоящий мужчина не может не любить оружие. Некоторые представители сильного пола относятся ко всяким стреляющим предметам с большей нежностью, чем к женщинам. И даже спать ложатся с винтовкой или с пистолетом. Хотя, говорят, встречаются еще мужчины, которые без ума только от своей работы, считающие, что все эти игрушки, пистолеты, автоматы, дорогие автомобили и роскошные женщины, рыбалка и пивные посиделки, то есть то, что особенно ценится в мужском обществе, развлечение для бездельников. Если говорить честно, то у Алексея время от времени появлялось желание зайти в офис своего предприятия по двум причинам. Во-первых, дома ему становилось скучно. А во-вторых, денег на жизнь катастрофически не хватало. Тратил он последние пару лет больше, чем зарабатывал. Точнее сказать, больше, чем приносила дохода его рекламная фирма. Можно, конечно, включить режим жесткой экономии, отказать себе в чем-нибудь не столь уж необходимом. Но в чем? Волошин не знал. Например, изменить привычки покупать исключительно итальянскую обувь он не мог. Становиться снова таким, как все, почему-то не хотелось. Те, кто испытал однажды счастье, если не быть сказочно богатым, то хотя бы удовлетворять свои финансовые потребности, боятся нищеты, пуще старости и смерти. А люди, отошедшие от дел, уже разучились трудиться. Маются бедные, клянут переменчивое время и собственную судьбу, забыв, что именно труд — основа благоденствия. Им хочется вернуться в счастливые дни, когда у них была цель, пусть даже и не очень благородная, разбогатеть. А сейчас приходится ухищряться и уверять себя, что походы в казино — просто развлечение, попытка убить скуку, а никак не желание обязательно выиграть. То казино, в которое повадился ходить Волошин, несколько лет назад прикрыли, как, впрочем, и остальные. Но это было респектабельным заведением, которое любили посещать уважаемые в обществе люди, а потому убрали только вывеску. Вместо «Казино Рояль» теперь сверкала огнями надпись «Клуб Жокей». Внутрь теперь запускали по клубным картам, получить которые можно было только по рекомендации двух постоянных членов и после тщательной проверки службой безопасности заведения. Алексея, правда, пускали и без предъявления золотой клубной карты, как одного из постоянных членов. Ребята на фейс-контроле хорошо его знали. Иван Филатов бывал там гораздо реже, потому что жил далеко, в районе, где подобные заведения тоже имелись. Может, не такие фешенебельные, но Филатову приходилось иногда возвращаться домой пешком, а потому чем ближе к дому, тем сохраннее обувь. Они встречались теперь не так часто, созванивались еще реже. А ведь были когда-то не только партнерами по бизнесу, но и ближайшими друзьями. Все делили пополам, и не только прибыль. А день, когда оба узнали, что сумма на личном счете каждого из них перевалила за $1 миллион, стал самым настоящим праздником. Особенно радовался Иван. Вечером они сидели под раскидистой пальмой за столиком возле небольшого бассейна элитной баньки. В бассейне резвились девушки из открытого незадолго перед этим Филатовым модельного агентства. И Ванька был вне себя от счастья. «Все, все», — повторял он, — «теперь мы в кругу избранных. Смотри, мы ни в чем себе не отказываем, а денежки капают. Если так будет продолжаться, то...» Он захлебывался мечтами и французским шампанским. Размахивал руками. «Через года два! Нет, через год собственную радиостанцию откроем! Нет, лучше телеканал! А если дела пойдут еще лучше, то...» Дела лучше не пошли. И года не прошло, как они расстались. Не ссорились, а просто решили поделить бизнес.